бабы. Весна в Сибири приходит быстро. Раз почернел снег на пригорках, скукожился, подернулся тоской по былому разгулу. Два побежали ручьи звонкие, сказать бы чистые, а нет, полно всякого ссора. Три выглянуло солнце да обсушило мокроту. Василий парильщик принес верхотурским землям настоящее тепло. Земля, раскинувшаяся под благодатными лучами солнца, так и манила к себе. Прижмись ладонями, поблагодари матушку, помолись о добром урожае. «Неспроста печет, хорошо земля уродит», — обещала Леонтиха и добавляла, будто с укором. «Не ленись, дочка». Она теперь часто выходила во двор, садилась на лавку, два чурбана, да между ними грубо отесанная доска, и грелась. Фомушку устраивали рядом, кутали в теплые одежи, а он так и норовил все сбросить себя да поползти, будто кутенок по доброй черной земле. У Сусанны весной прибавилось работы. Двор Леонтихи зарос бурьяном. Желтыми космами стелился пырей. Там и сям возле тына торчали прошлогодняя полынь, крапива, лебеда. Когда-то здесь был огород. Место для гряд с капустой, репой, огурцами, морковью да луком вдоволь. А старость хозяйки принесла запустение и раздор. «Нютка, на что тебе маята? Царь дает зерна до всякого пропитания. Надобно тебе в земле-то возиться!» Насмешничал Ромаха. Только его не слушали. Петр, засучивший рукава, вскапывал гряды, срезал засохшие, покрытые белесой коростой ветви с кустов. Однажды сказал младшему братцу: «Ты не скаль зубы. Придет время, и спрошу я рядом с верхотурьем землицы доброй на берегу речки. Заведем заимку, хлеб будем сеять не меньше 70. А как службу казацкую не потяну, кур да иную живность возьмем. И пчел заведем, как мой дед, эх». Более Ромаха над тем не смеялся. Сусанна прикидывала, ежели Петр исполнит свои слова и заведет заимку, младший братец вмиг отыщет службу в иных краях. На то и надежда. Ее слова мужа согревали не хуже весеннего солнышка. Так она бы и хотела встретить старость. С мужем, да с любимыми детьми и внуками, со справным хозяйством и улыбкой на устах. «Ежели та старость когда-нибудь настанет», добавляла она и трижды крестилась. Петра милостью воеводы назначили десятником. То ли помогли добрые слова Трофима, то ли людей, могущих достойно исполнять волю государеву, в Остроге не хватало. По обычаю собрали казацкий сход и спросили людей, согласны ли они Петра Страхолюда слушать. Все крикнули «Люба!» в память о дедовых устоях. Трофим с той же весны стал сотником, то было и великой честью, и тяжестью. Но каждый был тем доволен. Знали и про ершистый нрав, и про насмешки. Только дело Трофим разумел, и за каждого вставал горой, как родной отец. «Да сколько же их явится-то?» Сусанна всплескивала руками. На лице ее живом подвижном цвел румянец. Как не удержаться да не поцеловать? «А ежели с жонками да детьми?» Он открыто улыбался. «Да где ж уместить всех? А яств сколько сготовить?» Сусанна глядела на него с укором, будто он предложил что-то несусветное. «Всякая казачка знает, как становится муж атаманом. Надобно стол накрыть, пиво да меда налить, иначе беда стрясется». «Домна с Богдашкой помогут, Леонтиха с самой малостью». Сусанна уже сменила гнев на милость и улыбалась ему так, словно решила посреди дня уложить на перину. Ловко вытащила ухватом горшок из печи, сдернула румяную лепешку, что служила крышкой, да отправила в рот кусочек, готова или нет. Облизнула губы, склонилась перед печью, чтобы вернуть горшок. Петр сглотнул слюну. Что слаще, жонка или вкусное варево? «Наготовим каши со свежей рыбой. Ромаха, ежели на охоту сходит, принесет зайчатины. Пироги с морковью, кулебяка, квас поставить надобно. А пиво-то варить?» Вновь испугалась жонка, опустилась на лавку, да приготовилась поднять крик. «Принесут пиво, товарищи. то для них самое главное». В избе они были вдвоем, хоть близился вечер. Ромаха ушел куда-то к дружкам или в сонмище, о том не ведал. Не в силах совладать с буйством младшего братца. Леонтиха увела Фому к соседке. У той казачьей вдовы был сынок схожего возраста. «Жонка, иди сюда», — велел он. Она и не думала противиться, подошла, помедлила чуток. А Петр посадил жонку к себе на колени. Гибкая, будто змея, она исхитрилась повернуться да поцеловать от души, как не велено бабьему полу. Обвела языком своим сахарным его губы, затеяла игру. Что-то стряслось с дыханием, и руки стали двигаться сами собой, гладя да сжимая, успевая все да сразу. А когда проник в место, коего вожделел, она застонала громко, так что закрыл ей ладонью рот. Потом, когда порты и рубахи возвращены были на место, когда Петр подумал о том, что творит грех, а стыда-то и нет, жонка сказала: «Так я скоро второго понесу». Петр промолчал, а в душе порадовался, представив дочку с синими глазами и матушкиным нравом. Отгуляли добро, вынесли столы во двор, пели казацкое на всю улицу, били ковши, дрались. Рыло сцепился с молодым казаком из верхотурских. Афоня приревновал домну к усатому Литвину. Предвкушали новый поход, сказывали байки заплетающимися голосами. Этакой вольницы жонки да подруги не выдержали. Ушли петь бабьи притчеты в домнину избу. «Видал, друг мой, своими глазами, вот те крест! Сидит баба из золота, на коленях у ней младенчик, тоже золотой, аж переливается на солнце. А нехристи кланяются ей, да жертвы всякие носят». «Егорка, ежели б ты сам видал, я б, может, и поверил, да и то навряд ли», — ухмылялся в усы Трофим. А молодой казак горячился. «Оглобля наш, земля ему пухом, другие ермаковцы все говорят, был тот идол, был. Когда крепость взяли, думали, там золотая баба». «А бабы все убежали», — закончила Фонька под дружный хохот. «Друже, выпьем за то, чтобы бабы от нас не убегали». «Чего смеетесь? Слыхал я, что сам государь велел того идола изловить, да на утварь церковную переплавить». «А то верно», — горячо поддержал его Ромаха. «Нечего им на нашей земле погонью заниматься». «Ты не горячись», — осадил его Трофим. «Петр, а ты чего про бабу эту думаешь?» «В Библии писано про золотого тельца. Кто ему поклоняется, тот язычник. Нет духовного, одна скверна». «Про золотую бабу идола сибирских народцев слыхал, как и вы все. Ежели бы видал своими глазами, так рассказал». Петр выпил пиво. Доброе, пенистое, оно хорошо смачивало глотку. «Думаю, ежели та баба есть, прячут ее так, что вовек не отыщешь». «А ты, Валяшка, поклонялся бабе золотой, щипал за зад?» Захохотал изрядно подпивший Егор Корыло. «Ты же вагулишка, должен знать». Парнишка весь вечер сидел тихо, потупив глаза. Ел да пил исправно, только шептался о чем-то с Афонькой, лишь бы кто не услышал. Он словно боялся, что будут его укорять прошлым. Так и вышло. «Завсегда так, ни рыба, ни мясо. Толком ничего сказать не можешь. Нужен ты нам, зряшный казак». Рыло глядел с вызовом, да не на Валёшку, а на Петра. Будто его пытался разозлить. Валёшка встал, и шею его залила густая краска. Разбойники выучили его саблю да пищаль в руках держать. Петр показал, как Богу молиться. «А на такие пакости отвечать только сам уразумеешь, как сдачи давать, как наглеца угомонить». «Рассуди, десятник!» — зашумели казаки. «Не нашего ты роду племени, Лёшка-Валёшка!» — протянул Егор Корыло и пьяно улыбнулся. «Вагулёшка, э?» Язык его заплетался, словно утерял он над ним власть. Голова качалась, будто шея худо ее держала. «Ты чего так говоришь? Наш он казак, веру принял, саблю взял, с нами ходит». «Принял, а сам поди, башка молится». «Что сказал?» Ежели раньше Петр Страхолюд, сын Савелия Кочурина, мог молчать, да поминать про Христову щеку, ударили по правой, подставь левую, теперь нельзя. Не сможет за себя постоять Валешка, значит, ему надобно вступаться. Не будут уважать, не будут за таким десятником казаки идти. Свиное рыло, сюда иди. Да ты чего? Казак вытаращил свои маленькие, будто свиные глазки. Казалось, хмель выскочил из него. Привык задирать, да не получать оплеухи. «Я же ничего худого, шутил ведь, Петр, охолонись! Я же ему сказывал, не тебе!» «Эди, эди, ежели такой смелый!» Зашумели все. Тем, кто давно знал Петра, было ведомо. Повадкой спокоен, даже равнодушен. Только ежели надобно, всякого поставит на место. Людям новым, незнакомым с ним было еще любопытнее, чем закончится драка. «Да ничего такого не сказывал, золотая баба, аль обычно из мяса!» — упирался Егор Корыло. «Русский, аль вагул, друже, вы чего, Валешка, давай обнимемся!» Казаки теснили Егорку к Петру, да придерживали, чтобы не убег. Тут же освободили место в центре, на вытоптанной земле, а сами встали в круг, чтобы всякому было видать. «Чего, чего вы?» Он, смелый на словах, всегда тушевался, ежели доходило до кровушки. Петр молчал, растирал кулаки, вспоминая, как той зимой налетел на Егорку, да воздал ему по заслугам. Там было иное, гнев хлестал через край. За синеглазую, за честь ее вступился. А здесь глупость пьяная не более. И Валешкина безответность. Петр и Рыло встали напротив друг друга. Один держался на ногах крепко, чуть присел, чтобы ловче отбиваться. Другой покачивался, будто дерево на ветру. «Долго ждать-то будем, не хотят драться. А может, щелбана Егорке отвесить? Лучше пусть козлом помекает, хоть потешимся». Казаки заскучали, видя, что драки не видать. Петр был не из тех, кто кидается на слабого. Егорка боялся и шаг сделать. «Афоня, отвесь ему щелбанов!» Попросил нелепое Петр и ушел к столу. Гадко стало на душе, отчего и сам не ведал. «Раз!» — Афоня отвесил звонкий щелбан по Егоркиному лбу. «Два! Три!» Казаки не успокоились, пока не заставили проигравшего встать на колени да помекать ретивым козлом на всю улицу. Петровы псы от того взбеленились, принялись гавкать да носиться вокруг Егорки. «Теперь обнимайтесь!» Замерили Рыло и Валешку, выпили еще несколько ковшей пива, разошлись по домам. Только растерянные, пьяные, а потом налившиеся злостью Егоркины глаза, Петр помнил еще долго. А еще решил, надо Валешку учить, как за себя постоять. Не всегда Петр Страхолюд или кто похожий рядом будет. Такие Егорки своего не упустят. На Ивана Долгого, провожая мужа в дорогу, пролила три ручья слез. На зорьке, когда собиралась снедь в дорогу, на пороге, когда обнимала горячо, на берегу, куда побежала, чтобы взглядом проводить да перекрестить. Разлука предстояла долгой. Воевода велел казакам сотника Трофима идти до Пилыма и дальше собирать дань с вагулов, самоедов да прочих. О них Сусанна знала мало. А вот про мужа, за которого сердце болело, про любовь свою жгучую много. Предстоящее лето казалось долгим, одиноким да маятным. «Ой, такая уж судьба у нас, бабья! Мужиков провожать да Богородица молиться, чтобы сберегла. Отцов, братьев, мужей, а потом сыновей!» Лен тихо утешала, а в ней самой силы осталось только на то, чтобы сползти с печи да прижать к себе Фомушку. «Ай, ежели что с Петром случится, так и помру на месте. Не смогу я без него». «Ай, молодая ты да горячая, не помрешь, у тебя сынок. Об нем думать надобно. Ты лучше поди помолись, не думай о худом». И Сусанна молилась. Вставала со вторыми петухами и молилась. Ходила с соседками на речку, стирала в холодной водице. Выпалывала окаянную траву, топила печь и молилась. «К кормила кур и прожорливого белоноса. Остальных псов, что громко рычали, муж увел к соседу. Ставила закваску, чистила погреб от неведомо откуда взявшейся плесени. Стряпала, кормила старую Леонтиху и сынка и вновь молилась. Петр оставил ей мешочек, туго набитый монетой. Сусеки полны были ржи да ячменя. Мешки с сушениной, грузди, домоченая брусника, репа и лук. Припасов, привезенных с Рябиного острожка, было вдоволь. Голод им не грозил. Два раза на седмице приходил казак, молодой, смешливый или другой в годах с седым чубом. Спрашивали, все ли ладно, да чем помочь. Так было заведено. Служившие в городе помогали семьям товарищей, что ушли в поход. Кололи дрова, приводили коней, допахали землю, делились с недью. Наказывали обидчиков. Хоть смелых сыскивалось мало, кто сунется к казачьей жонке. Служилые, что оставляли дом на месяц, полгода, али целый год, знали, о семье позаботятся. «Фомушка, ты ж мой славный сынок! Когда батюшка вернется, ты уж говорить будешь. Скажи, батюшка!» «Баю!» Заливался смехом сынок, а Сусанна целовала его упругие щеки. Печалиться долго она не могла. Весна сменялась летом, буйно цвели смородина да небольшая бешмула. Дерево, что скребло ветками по крыше и когда-то пугало Нютку, оказалось рябиной. Раскидистые ветки ее набирали цвет, оберегали избу и весь двор. Оттого на душе становилось теплее. Полезли укроп да репа, появились упрямые стрелки лука да чеснока. Сусанна гладила их, будто просила дать ей силу и упорство. Через толщу земли, через любую непогодь лезут к свету, зреют, насыщают человеческое племя, чтобы в следующем году начать сызнова.